Глава третья. Я в таком шоке, что просто растерянно спрашиваю. «Куда не опоздал?» «Как это куда?» Продолжает скалиться он. «На знакомство с родителями, конечно». Меня это мгновенно приводит в чувство. «Ты охренел совсем? Что ты тут делаешь?» Шиплю я, подлетая к его машине. От злости даже забываю, что вообще-то не собиралась с ним переходить на «ты». «Ты кто, блин, такой?» «Твой муж вообще-то», — напоминает он. «Не дождался твоего звонка, вот и приехал. А адрес ты откуда узнал? Следил за мной, что ли?» «Я видел твой паспорт». Листанул на всякий случай до прописки. «Ну и запомнил, там несложно». Он скользит взглядом по нашему дому, виднеющемуся из-за забора. «А я смотрю, нифиговый такой дворец у тебя, принцесса. Богато живешь. Завидуй молча», — огрызаюсь я. «Зачем ты вообще тут?» «Говорю же, с родителями планировал познакомиться». Усмехается он. «Ты издеваешься? Или с головой проблемы? У нас фиктивный брак. Фиктивный. Дать тебе словарь, чтобы ты определение этого слова прочитал». «Грамоте обучен, спасибо», — недобро ухмыляется мужик. «Но что-то не помню, чтобы я на такое соглашался, принцесса. Ты просила на тебе жениться, я женился. Про фиктивность ты ничего не говорила». «Неважно. В любом случае, я уже заявление о разводе подала». «Вру я». «Они его все равно только через месяц рассмотрят». «Уверенно», — говорит он. «Так что пока мы с тобой женаты, принцесса». «Откуда ты знаешь, что раньше месяца нельзя развестись?» «У людей спросил». «У каких еще людей? У друзей-алкашей? Или у бабок на лавочке?» Ядовито интересуюсь я. «У адвоката по семейному праву». Невозмутимо парирует он. «А что?» «Ничего». Буркую я, отворачиваюсь и отхожу в сторону от его машины. Ноги на каблуках начинают ныть, поэтому я просто толкаю свой чемодан на землю и усаживаюсь прямо на него. Сижу. Смотрю на эту грязную белую Ниву, на огромного широкоплечего мужика, который неторопливо выходит из нее, и не понимаю, в какой момент моя жизнь свернула не туда. «Господи, зачем я вообще это сделала?» — вырывается у меня. «А реально, зачем?» — с любопытством спрашивает меня он, подходя ближе. «Психанула», — мрачно говорю я, — «и теперь жалею». «Где были мои мозги, когда я решила бросить вызов родителям? Что мне сейчас делать? Ползти к ним и извиняться? Или попытаться продать часть вещей из чемодана и... И что? Искать работу? А жить пока на что? И где? Под мостом?» «Ты, кстати, почему с багажом, принцесса? Переезжаешь куда-то?» «Прекращай, а? Устало прошу я. И так хреново. Ты еще тут, со своими тупыми шуточками. Ладно, давай серьезно. Он вдруг неуловимо меняется, и в его тоне звучит что-то властное и жуткое. «Садись в машину и поехали. Хватит тут сопли на кулак наматывать». «Никуда я с тобой не поеду», — повышаю я голос. «Еще чего не хватало. Я тебя второй раз в жизни вижу. А вдруг ты меня в лес увезешь и изнасилуешь?» «Интересная идея, принцесса», — одобрительно кивает мужик. «Но лично я предпочитаю кровать. Там удобнее, и шишки в задницу не впиваются». «Да пошел ты!» Устало огрызаюсь я и обнимаю колени руками. «Куда же я один пойду? У меня теперь жена есть. Так что только вместе, принцесса». «Да ты...» Начинаю было я, но тут же громко взвизгиваю от неожиданности, потому что в одно мгновение я оказываюсь лежащей на плече этого мужика. Он поднимает меня так легко и незаметно, как будто я ничего не вешу, придерживает за талию одной рукой, а второй еще и чемодан хватает. Я это вижу, потому что успеваю повернуть голову. «Охренел? А ну, поставь меня на место! Поставь, я сказала!» «Да, на место бы тебя не мешало поставить, принцесса». С мягким смешком бормочет он. «Отпусти!» Я дергаю ногами, сильно пинаю его коленом, но он отвешивает мне шлепок по заднице, и это меня настолько шокирует, что я замираю. Это было не больно, но... Но что он себе позволяет? Пребывая в полной растерянности, я даже позволяю себя сгрузить на заднее сиденье Нивы. И только там, когда машина уже трогается с места, прихожу в себя. «Отпусти меня!» Визжу я так громко, как только могу. «Быстро отпустил, скотина!» Мы почти выехали на трассу, но он резко тормозит машину перед самым поворотом и оборачивается ко мне. «Так, принцесса, стоп, истерика!» — приказывает он. И я почему-то действительно замолкаю. «Ответь мне честно на один вопрос», — продолжает этот мужик уверенным и властным тоном. «А потом, если хочешь, вали отсюда на все четыре стороны». «Ну и какой вопрос?» «Тебе сейчас есть куда идти?» Взгляд темных глаз неожиданно серьезен и пробирает меня до мурашек. Я нервно сглатываю. «Нет». Зачем-то шепотом признаюсь я. «Ну и все. Значит, поехали». «Куда?» «Ко мне». Я нервно смеюсь. «Что ж, меня же родители отправляли жить к мужу. И вот, пожалуйста, все, как они хотели». «А поехали!» С каким-то истеричным весельем соглашаюсь я. «Как скажешь, принцесса». Хмыкает он, газует, и мы выезжаем на трассу. Причем педаль он сразу втапливает так сильно, что меня отбрасывает назад. «Поаккуратнее можно?» Возмущаюсь я, едва не приложившись затылком. «Тут вообще-то я сижу, если ты не забыл». «Про тебя забудешь», — бормочет он. «Что?» «Ничего. Говорю, ехать далеко». «Ну ладно, я не тороплюсь». Снисходительно сообщаю я. И вдруг у меня в кармане начинает звонить телефон. Я замираю. Кто это? Кто-то из девчонок? Они передумали? Они хотят мне помочь? О боже, хоть бы! Как бы это все упростило! Я быстро вытаскиваю телефон из кармана и... Это мама. У меня нет ни одной идеи, зачем она сейчас звонит. Но я, поколебавшись, принимаю вызов. «Ну что?» Успела хорошенько подумать. Спокойно и почти безмятежно спрашивает мама. «Успела?» Говорю я, глянув на короткостриженный затылок и мощную шею мужика, за которого сегодня вышла замуж. Как только увидела, что вы мне счет заблокировали, так сразу и начала думать. «Я знала, что ты у меня умная девочка», — ласково говорит мама. «Возвращайся, Лёля. Вряд ли ты далеко ушла, правда? Мы с папой сделаем вид, что ничего не было». «Не было?» — врывается у меня нервный смех. «Именно. Ты, конечно, поступила очень инфантильно, но все еще можно исправить. Мы подумали, что свадьбу сыграем сейчас, как и планировали, а распишетесь через месяц, никто об этом даже не узнает. Мам, Сергей Романович, конечно, будет недоволен, но они нам тоже свинью подложили, если уж называть вещи своими именами. Поэтому ему придется смириться. Тем более, что... «Мама!» Повышаю я голос, и только тогда она, наконец, замолкает. «Послушай меня. Я не собираюсь выходить за него замуж. И возвращаться я тоже не буду». «Тогда я сейчас выйду и сама тебя верну», — железным голосом сообщает мама. «Не вернешь». С мстительным удовлетворением говорю я. «Я уже уехала». «Не ври мне, Лёля. У тебя нет денег. Ты бы даже такси не смогла вызвать. А я натурой расплатилась». Выпаливаю я. И вдруг слышу приглушенное фырканье с переднего сиденья. «Что?» — хрипит мама. «Что ты сказала?» Мне кажется, ее сейчас удар хватит. «Господи, как же приятно! Кажется, мне в жизни так хорошо не было». Я по-дурацки хихикаю и сбрасываю вызов. «Значит, натурой?» — хмыкает мужик. «Интересно». «Чёрт, он же тоже слышал!» «Ещё чего?» — отрезаю я, моментально напрягаясь. «Это была шутка. Только попробуй, понятно тебе?» «Не переоценивай себя, принцесса», — холодно замечает он. «Считаешь, все мужики спят и видят, как бы тебя такую красивую завалить?» «Ну да. А разве нет?» Я независимо фыркаю и уже собираюсь ответить что-нибудь язвительное, как телефон снова звонит. На этот раз папа. Ничего себе. Ладно, послушаем его. Да, пап, вежливо говорю я. Ты что-то хотел? Мы посмотрели камеры, жестко сообщает папа. И видели, как ты села в машину. Не знаю, кто за рулем, но уже сегодня я передам данные на этого водителя в полицию. В полицию? Что за бред? Это мой муж, пап. Вы же сами меня к нему отправляли. Вот я и уехала. Немедленно. Вернись, чеканит папа. Ты же понимаешь, что... Нет, не понимаю. И не вернусь. Мы найдем тебя по номерам машины. Холодно обещает папа, и у меня мороз идет по коже. И почему-то я в панике смотрю на того, кто сейчас хладнокровно сидит за рулем, с таким видом, как будто все происходящее тут ему совершенно неинтересно. Они нас найдут по номерам. В ужасе шепчу я ему. Расслабься, принцесса. Они у меня грязью залеплены. Невозмутимо отвечает он. Не найдешь. С нескрываемым торжеством выпаливаю я в трубку. У машины номеров не видно. Есть и другие варианты, говорит папа. И мы... Телефон вспыхивает в моей голове. Точно, там же стоит специальное приложение, чтобы отслеживать мое местонахождение. Оно у всей семьи есть, потому что у нашего папы пунктик насчет похищений. И в этот момент я не придумываю ничего умнее, чем открыть окно машины и вышвырнуть туда свой мобильный, где еще продолжает что-то вещать папа.